Я отдал все, что было тебе, распахнул свою душу, а ты натоптала в ней словно в избе и добавила в ней пустоты. Брошусь с берега в реку глубокую, и прощай, поминай, как звала. Довела ты меня, черноокая, довела ты меня, довела. Я прощал тебе ложь и обман, я считал тебя лучше, чем есть. Я тебе подарил свой талант, а теперь-то он где вышел весь? Брошусь с берега в реку глубокую, и прощай, поминай, как звала. Довела ты меня, черноокая, довела ты меня, довела. Я прощал тебе ложь и обман, я считал тебя лучше, чем есть.